Глава четвертая. Записывать ничего было нельзя. Инструктаж проходил медленно, со множеством повторений, но Лорин понимал, как важно делать перерывы, чтобы инструктируемый мог отдохнуть от потока информации, которую ему надо было вобрать в себя за короткое время. Во время этих перерывов Лорин пытался разговорить Мэтлока, побольше узнать об этом человеке, чьей жизнью так легко пожертвовали чужие люди. Было около полуночи, сам Крассел ушел еще до восьми. Ему не следовало, да и незачем было присутствовать во время этого детального инструктажа. Он мог быть помощником, но не активной фигурой в игре. И Крассел не стал возражать против такого решения. Ральф Лоринг быстро выяснил, что Мэтлок — человек скрытный. Его ответы на самые невинные вопросы были короткими, небрежными. Свою персону он оценивал весьма скромно. Через какое-то время Лоринг отказался от первоначального плана действий. В конце концов, Мэтлок согласился выполнить задание, но не излагает свои мысли или побуждения. Последнее Лоринг понимал, а это главное. Он даже был рад, что не слишком хорошо знает Мэтлока. А Мэтлок, запоминая сложную информацию, тоже думал о своей жизни. Почему все-таки выбор пал именно на него? Его интриговало определение «контактный». Дурацкое слово «контактный». И все же Мэтлок знал, что он как раз такой человек. Он действительно контактен. Профессиональные исследователи или психологи, или как там их называют, нашли точное слово. Но он сомневался, что не понимает причины его контактности. Научный мир был для него прибежищем, своего рода храмом, не средством удовлетворения закоренелого честолюбия. Он ушел в этот мир, чтобы выиграть время, организовать жизнь, которая никак не складывалась, и понять, что к чему. Он пытался объяснить это своей жене, своей очаровательной, умной, живой и абсолютно пустой жене, которая считала, что он сошел с ума. Что там понимать? Ведь у него такая прекрасная работа, такой прекрасный дом, такой прекрасный клуб и такая прекрасная жизнь в таком прекрасном с точки зрения общественной и финансовой мире. Больше она ничего понимать не желала. И он это понимал. Но для Мэтлока этот мир потерял значение. Он начал отходить от него уже в 20 с небольшим, на последнем курсе Амхерста, и окончательно порвал с прошлым после службы в армии. Трудно назвать что-то конкретное, что привело Мэтлока к неприятию своего мира. Все началось еще дома, где обычно человек и становится приверженцем или противником образа жизни своих родителей. Старик-отец считал, что он вправе требовать от своего первенца большей активности. У сына должна быть цель в жизни и целеустремленность, чего пока не видно. Обо всем этом, к неудовольствию Мэтлока, говорилось не раз и не два. Отец напоминал ему доброго правителя, для которого отказ законного наследника от трона означает конец династии, правившей в течение многих поколений. Старик Мэтлок просто не мог представить себе, что его сын не будет руководить семейным делом. Вернее, делами. Но для Мэтлока-младшего это было совершенно ясно. Перспектива вступления в финансовый мир не радовала его, напротив, пугала. К тому же он понимал, что вместе с богатством и ненужной роскошью придет и оправдание деятельности, ведущей к этой роскоши и богатству, а он такого оправдания не находил. Он пытался объяснить это отцу. И если жена считала, что Мэтлок сошел с ума, то старик объявил его человеком неприкаянным, что не так уж сильно расходилось с мнением, которое составили о нем в армии. Армия. Служба была катастрофой. Тем больше, что Мэтлок понимал, он сам навлек ее на себя. В армии он обнаружил, что тупая дисциплина и слепое повиновение ему отвратительны, о чем, не стесняясь, ставил в известность всех окружающих. Разумеется, это оборачивалось против него. Определенные шаги, осторожно предпринятые дядей, привели к досрочной демобилизации, за что он был по-настоящему благодарен этой влиятельной семье. Итак, на данном этапе жизни Джеймс Барбур Мэтлок II находился в полном смятении чувств. Он бесславно окончил службу в армии, жена его бросила, семья, пусть символически, лишила всего. Он был удручен своей неприкаянностью, отсутствием назначения и цели в жизни. В поисках ответов на мучившие его вопросы он поступил в аспирантуру. И как бывает в любовных связях, которые начинаются с постели, а затем перерастают в психологическую зависимость, он полюбил этот мир. Он нашел здесь то, что ускользало от него почти все эти 5 столь важных для человека лет. Впервые в жизни он был по-настоящему предан своему делу. И был свободен. Свободен наслаждаться тем, что жизнь бросила ему серьезный вызов. Свободен радоваться, что задача ему по плечу. Годы ученичества пролетели быстро. Он был всецело поглощен делом и приятно удивлен выявившимися у него способностями. Выйдя на профессиональную арену, он впустил струю свежего воздуха в душную атмосферу архивов. Он взорвал доселе казавшиеся единственно правильными методы исследования, его докторская диссертация о влиянии двора на английскую литературу эпохи Возрождения отправила на историческую свалку несколько солидных трудов о некой благодетельнице по имени Елизаветы. Он был ученым нового типа. Беспокойный, неудовлетворенный скептик, он вечно искал и тотчас делился своими находками с другими. Через 2,5 года после получения докторской степени его выдвинули на штатную должность адъюнкт-профессором. За всю историю Карлайлского университета ни один преподаватель не занимал ее в таком молодом возрасте. Джеймс Барбур Мэтлок II наверстывал упущенные за те ужасные годы. Пожалуй, самым замечательным было сознание, что он может заражать своей увлеченностью других. Он был достаточно молод, чтобы получать от этого удовольствие, и достаточно зрел, чтобы руководить поиском. «Для вас это неожиданность?» — спросил Лоринг, закончив изложение фактов, связанных с закупкой наркотиков. «Просто мне все стало яснее», — ответил Мэтлок. «Известные давно существующие студенческие братства или клубы, члены их в основном белые и богатые, получают товар из Хартфорда. Черные же братства, вроде Лумумба-Холла, ориентируются на Нью-Хейвен. У них разные источники». «Совершенно верно. Студенты не покупают у карлайлских поставщиков, то есть у Немроды». «Это вы мне уже сказали. Людям Немрода не нужна реклама. Но они существуют, их услугами пользуются. Кто же?» «Преподаватели и сотрудники», — невозмутимо ответил Лоринг, перевернув страницу. «А вот это действительно может быть для вас неожиданностью. Мистер и миссис Арчер Бисон». Мэтлок мгновенно представил себе молодого преподавателя истории и его жену. Насквозь фальшивые, высокомерные, эстетствующие снобы. Арчер Бисон спешил сделать научную карьеру. Его жена была классическая университетская инженю, всегда восторженная и не скрывающая своего интереса к сексу. Они на ЛСД и метадрине. О, Боже! Вот уж никогда бы не подумал. Откуда вы знаете? Долгая история. К тому же эта информация тоже секретная. В двух словах. Они, вернее он, покупали очень много в Бриджпорте. После этого Бисон ни в каких списках не фигурировал, однако из игры не вышел. Мы думаем, что он стал посредником в Карлайле. Однако доказательств у нас нет. Вот вам еще один. Это был тренер университетской футбольной команды. Распространитель наркотиков Он сам не наркоман. Он специализировался на марихуане и амфетамине. Раньше он получал их из Хартфорда. Сейчас он в Хартфорде ничего не покупал, но его банковские счета продолжали расти. Благодаря чему? Очевидно, благодаря Немроду. А вот еще один. Тут Мэтлок уже не на шутку испугался. Заместитель декана по приемной комиссии. Окончив Карлайлский университет, он попытал счастье на поприще торговли и довольно скоро вернулся обратно. Жизнерадостный, широкий человек. Он тоже только распространял наркотики, но сам их не употреблял. Действовал всегда через вторых и третьих лиц. «Мы думаем, что он вернулся сюда не без помощи немродовской организации. Немрод неплохо придумал посадить его на такое место. Но это же ужасно. Ведь родители студентов считают этого сукина сына чем-то средним между астронавтом и капелланом». «Я и сказал, что неплохо придумано. Помните, я говорил вам и Кресселу, люди Немрода интересуются не только наркотиками». «Но вы не знаете, чем еще. Именно это нам и надо выяснить. А вот информация об учащихся. В списке значилось 563 фамилии, а всего студентов в Карлайле насчитывалось чуть больше 1200. Впрочем, как признал агент, многие попали в этот список не потому, что были наркоманами, а потому, что состояли в студенческих клубах и братствах, известных крупными закупками наркотиков. «У этого списка, — сказал Лоринг, — есть одна особенность. Не знаю, заметили вы ее или нет. Думаю, что заметил. Здесь десятка, два-три очень громких фамилий, дети весьма влиятельных, высокопоставленных родителей. Промышленность, правительство. Вот этот, например, — Мэтлок ткнул пальцем в список. Кабинет президента, если не ошибаюсь». «А я не ошибаюсь?» «Да, вы заметили», — улыбнулся Лоринг. «И уже есть от них отдачи?» «Мы не знаем, возможно. Немрод времени зря не теряет. Вот почему забили тревогу, говоря официально, могут быть такие последствия, которые даже представить себе трудно, вплоть до вынужденных назначений на государственные должности». «О, Господи!» — тихо произнес Мэтлок. «Вот именно». Они услышали, как открылась и закрылась входная дверь. Словно повинуясь условному рефлексу, Лоринг спокойно взял бумаги из рук Мэтлока и быстро положил их обратно в свой чемоданчик. Закрыл его и вдруг молча, как бы между прочим, распахнул пиджак и схватился за рукоятку револьвера, висевшего в небольшой кобуре у него под мышкой. Мэтлок вздрогнул. В библиотеку вошел Адриан Силфанд. Лоринг небрежным жестом вынул руку из-под пиджака. «Я не буду мешать вам, джентльмены», — мягко произнес Силфанд. «Однако мне хотелось бы знать, какова позиция Кресселы, мистер Лоринг. Джеймс, конечно, принял ваше предложение». «Мистер Крессел также принял его, сэр. Он будет действовать в качестве связного между нами». «Понимаю». Силфанд посмотрел на Мэтлока. Во взгляде его было облегчение. «Я очень благодарен вам за то, что вы решились помочь, Джеймс. Сейчас ведь нет выбора. Вы правы. И самое ужасное, что в это дело может быть втянуто такое множество людей. Мистер Лоринг, прошу уведомить меня, как только у вас появится что-то конкретное». «Тогда я сделаю все, что вы захотите, выполню любую инструкцию. Единственное, чего я прошу, это доказательств, и тогда вам будет обеспечено мое полное и официальное содействие». «Понимаю, сэр, вы и так нам помогли больше, чем можно было рассчитывать. Примите нашу благодарность». «Выбора у нас действительно нет, но я обязан поставить определенные условия, ибо превыше всего для меня интересы Карлайла. Университеты сейчас напоминают сонное царство. Но это только на первый взгляд. Но вам надо еще поработать, а мне кое-что почитать. Спокойной ночи, мистер Лоринг. Спокойной ночи, Джеймс». Мэтлок и агент поклонились, и Адриан Силфан закрыл за собой дверь библиотеки. К часу ночи Мэтлок уже перестал что-либо усваивать. Главное, фамилии, источники, предположения прочно отпечаталось у него в памяти. Этого он уже не забудет. Естественно, он не мог бы повторить все наизусть, до этого и не требовалось. Но стоит ему увидеть кого-то из перечисленных в списке, память тотчас откликнется. Вот почему агент настоял, чтобы он произнес все фамилии вслух по нескольку раз. Тогда все будет в порядке. «Теперь еще одна вещь», — сказал Лоринг. «Это недолго, но очень важно». Он вытащил из чемоданчика разрезанный кусок серебряной бумаги. «Вот, возьмите». «Спасибо, хоть и не знаю, за что». Мэтлок взял некогда блестящий лист и принялся рассматривать странный текст. «Я говорил вам, что это олтримонтанско-корсиканский диалект, и за исключением двух слов так оно и есть. Внизу написано «Венераре омерте». Это уже не по-корсикански, а по-сицилийски». «Я где-то видел эти слова». «Наверняка видели. В газетах, в романах, в кино. Но от этого они не утратили своего значения для тех, кому адресованы». «Что же они означают?» «Что-то вроде «уважайте закон омерты». «Омерта» — клятва верности и молчания, нарушение которой карается смертью». «Мафия?» «Без нее тут не обошлось. Скорее всего, она и есть вторая договаривающаяся сторона». Не забудьте, что это объявление принято совместно двумя группами, пытающимися прийти к соглашению. Омерта имеет одинаковую силу для них обеих. Не забуду, а что дальше? Просто имейте в виду. Окей. И последнее. Мы сегодня говорили только о наркотиках. Но если наша информация верна, люди Немрода действуют и в других сферах. Вымогательство, проституция, азартные игры. Возможно, также, но, повторяю, лишь возможно, контроль над муниципальными властями, законодательными органами штатов и даже федеральным правительством. Насколько нам известно, наркотики – их слабое место. Тут у них больше всего проколов. Поэтому-то мы на наркотиках и сосредоточились. Другими словами, занимайтесь наркотиками, но не забывайте, что у этой организации есть и другие области деятельности. Это не секрет. Для вас, возможно, и не секрет. Ну ладно, на сегодня хватит. Не дадите ли вы мне номер, по которому я могу вам звонить? Ни в коем случае. Только через Крессела. Мы будем связываться с ним по несколько раз в день. Как только вы начнете задавать вопросы, вас посадят под колпак. Не звоните в Вашингтон и не потеряйте корсиканское приглашение. Ваша конечная цель — найти другое такое же. Я попытаюсь. Под внимательным взглядом Мэтлока Лоринг закрыл свой чемоданчик, надел тонкую черную цепочку на запястье и защелкнул замок. «Прямо как в детективных романах», — рассмеялся Лоринг. «Зато впечатляет. Началась такая практика с дипломатических курьеров. Если они погибали, то и диппочта с ними. Ну, а сейчас это просто защита от воров. Во всяком случае, они так думают». «Что вы мне морочите голову? Такой чемоданчик, если надо, может выпустить дымовую завесу, послать радиосигнал и взорвать бомбу на расстоянии». «Вы правы. Все это тут есть». Кроме того, есть еще потайные отделения для бутербродов, для белья и так далее. Лоринг сдернул чемоданчик с письменного стола. «Давайте выйдем отсюда порознь. Желательно один через парадную дверь, а другой через черный ход. С интервалом в 10 минут». «Вы думаете, это необходимо?» «Откровенно говоря, нет, но таковы инструкции». «Окей, я знаю этот дом». «Я уйду черным ходом через 10 минут после вас». «Прекрасно». Лоринг протянул правую руку, левой придерживая чемоданчик. не стану говорить, как мы благодарны вам за то, что вы для нас делаете. Я полагаю, вы знаете, почему я это делаю? Да, мы знаем. Честно говоря, мы на это и рассчитывали. Лоринг вышел из библиотеки, открылась и захлопнулась входная дверь. Мэтлок посмотрел на часы. Он еще успеет выпить перед уходом. В 20 минут второго Мэтлок медленно шел на запад по направлению к своему дому и размышлял, не прогуляться ли ему на сон грядущий. Во время прогулки хорошо думается, да и заснуть потом легче. Он уже решил повернуть в обратную сторону и пойти на север по Хай-стрит, как вдруг услышал сзади шаги, а затем хриплый шепот. «Мэтлок, не оборачивайтесь, это я, Лоринг. Продолжайте идти и слушайте меня. Что случилось? Кто-то пронюхал, что я здесь. Мою машину обыскали. Черт подери, откуда вы знаете?» «Следы по всей машине. Спереди, сзади, на багажнике. Очень тщательная, очень профессиональная работа. Вы уверены?» «Настолько уверен, что не собираюсь включать мотор». «Ну и ну». Мэтлок чуть не остановился. «Продолжайте идти. На случай, если за мной следят, а можно не сомневаться, что это так, я сделал вид, что потерял ключ от зажигания. Я спросил у нескольких прохожих, где здесь телефон-автомат, а затем подождал, пока вы отойдете подальше». «Что я должен делать? Там, на следующем углу, есть телефон-автомат». «Я знаю. По-моему, вам ничего не надо делать, и хорошо для нас обоих, если я не ошибаюсь. Я сейчас толкну вас, когда буду проходить мимо. Сильно толкну. Покачнитесь, а я громко извинюсь. Сделайте вид, будто у вас подвернулась нога, рука, словом, потяните время. Держите меня в поле зрения, пока за мной не придет машина, и я не кивну вам, что все окей. Поняли? Сейчас я побегу к автомату». «А если вы будете еще разговаривать, когда я подойду?» «Продолжайте идти. Но не переставайте наблюдать за мной. Машина ездит тут вокруг». «Но почему все это?» «Из-за чемоданчика. Все дело в нем. Только за одним Немрод, если это Немрод, будет охотиться больше, чем за чемоданчиком. Это за бумагой, которая лежит у вас в кармане. Так что берегитесь». И без дальнейших предупреждений он промчался мимо Мэтлока и столкнул его с тротуара. «Извините, дружище, я ужасно спешу». Мэтлок взглянул на Лоринга с земли и подумал, что ему незачем притворяться. Лоринг так его толкнул, что необходимость в этом исчезла. Он выругался, с трудом поднялся и медленно захромал к телефонной будке. С минут он простоял, закуривая сигарету. Тем временем Лоринг зашел в будку и, опустившись на пластмассовое сиденье, сгорбился над телефонной трубкой. Мэтлок ждал, что вот-вот появится машина, о которой говорил Лоринг. Но машина не появлялась. Шума мотора не было слышно. Вместо него в гамме весенних звуков послышалось как бы легкое дуновение, словно ветер зашелестел листвой. А может быть, хрустнул камешек под ногой или надломилась веточка, не выдержав тяжести молодых листочков, или ему показалось? Он подошел к будке. Лоринг все еще сидел, согнувшись над трубкой. Чемоданчик стоял на полу, и цепочка была хорошо видна. Человек в будке молчал и не двигался. Мэтлок снова услышал какой-то звук. Это был телефонный гудок. Невзирая на полученные инструкции, Мэтлок подошел к телефонной будке и открыл дверцу. Иначе поступить он не мог. Агент даже не начал набирать номер. И Мэтлок мгновенно понял, почему. Лоринг был мертв. Глаза его были широко раскрыты, по лбу струилась кровь. В стекле Мэтлок увидел маленькую круглую дырочку, окруженную сеткой мелких трещин. Мэтлок в ужасе смотрел на человека, который не один час накачивал его информацией и с которым он расстался всего несколько минут назад. Этот человек, который только что благодарил его, шутил с ним, напоследок предостерег его, был теперь мертв. Мэтлок отступил к крыльцу ближайшего дома Инстинкт подсказывал ему, что надо отойти, но не бежать. Здесь на улице кто-то был, кто-то с винтовкой. Потом он понял, что кричит, хотя и не помнил, когда начал кричать. Просто закричал, не отдавая себе отчета. «На помощь! На помощь! Тут человек убитый!» Мэтлок взбежал на крыльцо и, что было сил, начал колотить в дверь. В нескольких домах зажегся свет. Мэтлок продолжал кричать. «Да вызовите же кто-нибудь полицию! Человека убили!» Неожиданно он услышал рев мотора, затем визг шин, длинный черный автомобиль вынырнул из темноты и понесся к перекрестку. Мэтлок попытался разглядеть номер, но понял, что это бесполезно, и сделал шаг вниз, чтобы хоть увидеть, какой марки машина. Неожиданно его ослепил свет фар. Мэтлок поднял руки, прикрывая глаза, и услышал звук, похожий на легкое дуновение, как несколько минут назад. В него выстрелили из винтовки с глушителем. Он бросился со ступенек в кусты, а черный автомобиль умчался прочь.